Я прочитаю книгу «Бытие», 28 глава, буду читать с 12 стиха. 28 глава «Бытие» с 12 стиха. «И увидел вот сие, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земный, и распространишься к морю, к востоку и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя всю землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Иаков пробудился от сна своего и сказал: «Истинно Господь присутствует на месте сем, а я не знал». И убоялся и сказал: «Как страшно сие место! Это не иное, что как Дом Божий, это врата небесные». Я представляю, когда Иаков шел, и вот он спит, и вдруг такое видение. И он, написано, пришел в страх. Это тот человек, который обманул отца своего, который обхитрил и брата своего. И вот он думал, никто не видит, может, никто не знает, куда он направляется. Понятно, были переживания. И вдруг он приходит в страх. Почему? На этом месте присутствует Господь. Друзья, я так немножко хотел спросить. Скажите, у вас большое желание посещать собрания, посещать молодежное общение или не всегда? Бывает такое состояние, я обратил внимание, но вот в последнее время как-то вот некоторые считают, ничего особенного, если я пропущу там молодежное собрание или служение, или в Доме Божьем не побуду, а в пятницу это молитвенное собрание, там только молятся. Воскресенье, вот хорошо. Некоторые думают, что воскресенье – это как раз и тот день, который Господь определил в Слове Божьем. Я думаю, друзья, даже один человек так сказал: если у меня на сердце появилась такая мысль, не идти в собрание, это значит, нужно бежать. Наоборот, в собрание. То есть, что-то Господь хочет нам сказать. Я недавно беседовал с одним человеком на севере. Знаете, мне трудно было, даже я растерялся. Когда я ему рассказывал о Господе, в прошлом он знал Бога. Правда, он еще крещение не принял, отступил. Я так с ним беседовал, говорю: «Павлик, а как ты думаешь? Вот все-таки ты ж знал Господа, ты любил, ты даже другим рассказывал о Христе, а сейчас как?» И он говорит: «Ты знаешь, я помню, как-то раньше спал, просыпаясь в таком страшном переживания, в холодном поту. Я вижу, что-то горит, какие-то были переживания. Я думаю, все, я погиб. А сейчас у меня нет страха Божия. Мне не страшно. Я сам не знаю, почему так». И вот, друзья, почему мы иногда, может быть, как-то не придаем значения? Ладно, там в собрании пропущу один, второй раз. Я и в церкви у себя так замечаю. Те братья, которые так ревностно старались служить Господу. Смотришь, пятница или в среду разбор слова, а их нет. Кто-то на работе, кто-то, может, еще по каким-то другим причинам. Хотя можно ли сказать, что эти причины именно являются действительными причинами, что он не посещает служение. Я понимаю, у человека нет страха Божия. Может быть, не всегда. И хотел спросить, как вы вообще относитесь вот и к руководителю молодежи? У вас есть руководитель молодежи? А? Я помню один брат, я тоже был когда-то руководителем молодежи. Я еще в Донецкой области, мне 4 года пришлось так, трудился среди молодежи и потом уехал в Красноярск. И один брат рассказывал, как он занимался с молодежью. И говорит, бывает, молодежь, ну, обидят меня. Такие были переживания. Я говорю, мне так на сердце тяжело. Я места не нахожу. Уйду куда-нибудь в лес. Да наплачусь перед Господом. А потом опять прихожу, опять радость. Опять Господь благословение посылает. И вот, друзья, видим ли мы эти переживания? Я помню, когда меня избрали на руководителя молодежи, и мне так было тяжело. Когда был членом молодежи, так хорошо себя чувствовал, ну, все, умел говорить хорошо, умел там, ну, все у меня было, как можно сказать, на высшем уровне. А как стал руководителем молодежи, вы знаете, я не знаю, и дар речи отнялся, и сказать, не знаю, что делать. И мне так стало тяжело, какие-то переживания. Подходит ко мне один подросток, ну, молодежи, молодой брат, а я знал его самый отрицательный. Поведение его настолько сложное было, ну, всегда были трудности. Как, что, обязательно он на молодежном старался отличиться, ну, с отрицательной стороны. И вдруг он подходит ко мне и говорит, Витек, я вижу, тебе тяжело, я буду за тебя молиться. Знаете, мне такое ободрение, думаю, ну все, если он будет уже молиться, тогда, я думаю, ну, я думаю, что Господь благословит, потому что я так же просто не будет молиться. Это ж нужно изменить образ жизни, это нужно увидеть, я смотрю, переживание, какой-то страх. И мне хотелось, друзья, обратить внимание, имеем ли мы страх Божий. Страх Божий. Иаков, когда все это увидел, написано, он сильно испугался. Он убоялся. Почему? Потому что на этом месте присутствует Господь. Я помню, один сын уходил из дома, с родительского, и отец так хотел с ним побеседовать. Говорит, сынок, я хотел с тобой, ну, поговорить, побеседовать. Он говорит, да, не надо со мной говорить, я уже устал. Вы мне столько уже за мою жизнь наговорили, а он... Ну, уже противился, ожесточался, ему постоянно родители напоминали о Господе. И он уезжал за 1000 километров от родительского дома. И отец говорит, сынок, когда ты уедешь, ну, понятно, ты оставишь этих друзей, там найдешь новых друзей, жизнь будет. Только одно запомни, что от самого себя ты никуда не уйдешь. Никуда. Где бы ты ни был, где бы ты ни скрывался, от себя ты не уйдешь. И действительно пришло время, когда он вспомнил эти слова. Он опять нашел себя, опять увидел свое, ну, свое состояние. Но милость Божья то, что все-таки Бог остановил его на этом пути. На пути греховном. И он убоялся. Страшно, друзья, когда мы теряем страх Господен. У меня нет страха Божия, так сказал один человек. Я помню, беседовал с одной сестрой. Она приняла крещение, уже была член церкви. Я говорю, ну как у тебя дела, как жизнь, ну как духовное состояние? Она так голову опустила. Говорит, когда я приняла крещение, такая радость была, готова весь мир была обнять. А теперь куда-то все ушло, исчезло. И через какое-то время она вышла замуж за неверующего человека, потеряла страх Божий. То есть не было того переживания. Я помню, в Москве пришел в одну квартиру, я знал, там сестра жила. И такая сестра, верующая, я ее сколько знал. И вот приехал, ее не было дома. Я посмотрел так в квартире, смотрю, книги стоят на полке, и Толстого, и Ленина, смотрю, стоят. Библии я там не нашел. Смотрю телевизор, я думал, подожди, может, я не в этой квартире, что случилось? Почему так? Потом опять говорят, что все, она выходит замуж за неверующего человека. То есть все изменилось. И думаю, Господи, почему так? Человек теряет страх. Вот какого-то нет переживания. Или человек рискует как-то. И вот, друзья, хотелось бы, чтобы мы могли обратить внимание, с каким желанием я иду на служение. В каком состоянии нахожусь я. Какие я испытываю переживания, находясь на служении. Я помню, когда был подростком, я учился также в школе. В школе я, не очень мне хотелось ходить в школу. Наверное, многие такое испытывают. Я сейчас смотрю на мою дочь и думаю, вставай, давай, надо в школу идти. Ей так трудно. Я думаю, почему ты не хочешь в школу ходить? А потом думаю, слушай, так я же точно таким же был. У меня желания особого не было. Но, друзья, для меня было дорого то, когда наступал четверг, у нас было молодежное общение. Я иду в школу, а потом меня такая, как осеняла мысль. Я вдруг вспоминал, что сегодня будет молодежное общение. У меня радость такая была. С нами занимался Костя Сысоев, может, вы знаете, кассеты слышали, да? Он был руководителем молодежи, проводил с нами общение. Я туда бежал. Я помню, в 1977 году, мне было тогда 14 лет, и мне подарили Евангелие. В то трудное время, когда это был самый дорогой подарок, подарили Евангелие, полное Евангелие, Новый Завет. И там подписано было «За усердное изучение книги Бытие». Я любил, конечно, я недавно рассказывал этот пример. Вы знаете, я сильно любил книгу «Бытие», записывал, я помню, конспектировал по целым главам, там исписывал листы для того, чтобы запомнить, чтобы сдать экзамен, чтобы хорошо ответить, и такое и желание было. И потом однажды я пришел в школу, смотрю, собрались там человек, наверное, 10 одноклассников, и что-то смеются, показывают в мою сторону пальцем, я не понял. Вдруг подхожу, смотрю, моя тетрадь, а я шел по дороге и тетрадь потерял, а они нашли эту тетрадь, а там было сочинение у меня написано. Я писал: «И веровал Авраам, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим». То есть Господь, я там писал такие слова: «О, как хотел бы я быть гостеприимным, как Авраам, чтобы отдать жизнь свою, если нужно там пожертвовать». Я уже не помню, надо будет прочитать, у меня тетрадь дома сейчас в Красноярске там хранится. И представьте, это сочинение мое пошло, по всей школе там, и к завучу там, к учителям. Вы знаете, и мне стыдно стало. Я хотел забрать, они не отдают, смеются. унижают. И вот здесь нужно было сдать экзамен. Действительно хочешь ты быть как Авраам или нет? Готов ли ты сегодня вот пожертвовать, то есть вынести, перенести эти насмешки, эти унижения? Знаете, для меня был вопрос очень сложным. Очень сложным. Я не знаю, друзья, почему, имел ли я страх Божий в тот момент. Мог ли я побеждать? Вы знаете, я не сдал экзамен. Я не сдал. То есть это испытание только пришло, я не знаю, наверное, лет через 10, когда Господь спросил, как у Петра когда-то спрашивал, да, любишь ли ты меня более, нежели они? Мне нужно было сдать экзамен. То есть на страх Божий. И вот сегодня, друзья, каждый из нас может проверить свое состояние. Имею ли я страх перед Господом? Хотелось спросить, такой вот вопрос. Что такое страх Господень? Я думаю, друзья, что это не тогда, когда мы только боимся. Есть такие христиане, которым скажи, что ада нет, для них рай и даром не нужен. Единственное только их пугает то, что ад есть. Я думаю, это не свидетельство того, что у них страх Господень. Страх перед смертью, может быть, перед страданиями какими-то. Да? А вот страх Господень в притчах, 8 глава, 13 стих, там как раз открывается, что страх Господень, он как бы дает способность ненавидеть зло. То есть ненавидеть зло, гордость, высокомерие, злой путь, коварные уста. То есть там, значит, в притчах написано, что страх Господень ненавидит зло, гордость, высокомерие, злой путь и коварные уста я ненавижу. То есть ненавидеть. Я помню, ехал в поезде, один человек мне доказывал, но я никогда не поверю, говорит, что ты не хочешь выпить. Вот он сидит там. Говорит, я не поверю, ты просто, у тебя такая сила воли, что ты просто можешь... Я говорю, знаете, у меня такое состояние, что у меня вообще отсутствует такое желание. У меня его нет. И он мне... Я не верю, он так мне не поверил. Но, друзья, страх Господень это как раз и открывает... И дает ту способность, чтобы не просто где-то, побеждать что-то, ненавидеть. И вот ненавидим ли мы зло? Или, может быть, сегодня оно влечет нас? Может быть, я так смотрю на этот мир, страшный мир, и смотрю, молодежь у нас, подростки, и так их манит этот мир, думаю, ужасно. Как это страшно. И нет страха, какого-то страха нет. Смотрят, сколько жертв. Друзья, я так немножко делился о своей жизни, рассказывал, что Бог провел меня, можно сказать, среди мертвецов. Я как бы прошел. Там, где я жил, в Донецкой области, если пойти на кладбище, там много похоронено детей, молодежи, детей верующих родителей. Сколько это происходило буквально на моих глазах, это страшно. И вот как раз страх Господень, он дает способность ненавидеть зло. А человек, который отступает от Господа, он становится на этот путь лжи. Настолько его, он входит в этот водоворот, он не может остановиться, когда человек теряет страх Божий. В притчах много написано о страхе Господнем, что страх Господень, он прибавляет дней. Лета же нечестивых сократятся. Друзья, если мы желаем жить, чтобы Господь продлил дни наши, нам необходимо что? Иметь страх Божий, страх Господен. Если мы не будем это иметь, даже вот Господь предупреждает в книге Иезекииль, Он говорит, зачем вам умирать? Я не хочу смерти грешника. Господь не желает, чтобы умирали. У меня были друзья, может быть, ну, вы читали книжку, да? Ну, брошюра «Любочка». Читали, да? И вот я, у меня друзья были, ее родные братья. И вот мы так росли вместе. И вот прошло время, они погибли. Почему? Потому что возлюбили нынешний век, этот мир. И вот я уехал в Красноярск, и мне сообщили, что они погибли. Мои друзья умерли, одного нашли мертвым где-то. Ну, это пьянство, вот такая вот жизнь, все. И мы так подсчитывали, если собрать всех детей верующих родителей, там еще одна церковь будет, большая церковь. Сколько потеряно. Я завтра, так, надеюсь, у меня такая возможность здесь посетить один поселочек, я даже не знаю, деревня, и там живут, ну, знакомые, с которыми мы, в общем-то, в одном городе росли. И вот одна там сын и дочь верующих родителей. И вот, если даст Бог, завтра буду видеться с ними, беседовать. Я даже удивился, что они здесь живут. И вот такие переживания. Думаю, Господи, почему так жизнь? Большая семья, там 10 детей, все ушли в мир. Все. Жизнь покалечена. И кажется, начало, вроде все хорошо, такое начало кажется хорошее. А потом страшно, слезы. Недавно, ну, кто думает, что этот мир, да ничего, кто-то думает, может, где-то и не всегда бывает плохо, бывает и хорошо живут, если там становятся на этот путь. Друзья, я сразу скажу, что хорошего никогда не будет. И тот, который когда-то молился, или сын верующих родителей, я понимаю, что он все равно стоит на учете у дьявола. То есть таких льгот, которые он дает тем, которые у него, в общем-то, на счету, неверующие, которые никогда не знали Бога, для детей верующих родителей у дьявола нет таких льгот. Вот если посмотреть, да, блудный сын, и там такое состояние, когда он пришел, ну, в такое полное разочарование, находясь у свиного корыта, написано, что он хотел напитаться этими рожками, которые ели свиньи, но ему не давали их. Представляете, у дьявола свиньи, они лучше живут, чем блудные сыновья. Так всегда. И если кто-то думает, недавно я также беседовал с одной сестрой, ну, бывшей сестрой, которая отступила от Бога. Ну, я спросил о друге своем, ну, с детства также вместе росли. Я говорю, ну как он там? О, он говорит, хорошо живет сейчас. Женился, тесть там ему машину вроде хочет подарить, там дом, в общем, живут хорошо. Я думаю, ну, хорошо, значит, хорошо. Думаю, все равно хорошего ничего нет в мире. А потом, через некоторое время узнал, оказывается, он уже инвалид, тесть ему там голову разбил, и вот он стал инвалидом. Отдали в семью, теперь он больной, никому не нужный. Думаю, почему так? И так стало тяжело, думаешь, Господи, такая возможность, кажется, жить нет. Потерял страх Господен, ушел от Бога, человек никогда не будет иметь счастья. Я слышал так, что песню, что птица, которая в неволе, да, родилась, она еще способна петь. Она будет петь. А та птица, которая знала свободу и поместили ее в клетку, она больше никогда петь не будет. Тот, который знал путь Господен, тот, который когда-то хоть один раз в жизни молился, тот никогда не найдет счастья в этом мире. Никогда. Хочется отметить, что страх Господен – это источник жизни. Если мы желаем иметь этот источник жизни, для этого необходимо иметь страх Господен. Также в притчах 14:27 написано, что страх Господен – источник жизни. 15 глава, там также написано, что страх Господен научает мудрости. Опять же, мудрость тогда будет, если мы будем иметь страх Господен. Страх Господен ведет к жизни. То есть оно продляет жизнь и ведет к жизни. В Деянии святых апостолов написано, что мы им живем и движемся, и существуем. Такое, можно сказать, состояние христианина, да? Один живет, другой просто движется, а кто-то и существует, да? Вот такое состояние. Вот в каком состоянии находимся мы? Имеем ли мы страх? Страх Господен. Желанием ли мы сегодня посещаем служение, молимся? Я вспоминаю, брат вспомнил о своей бабушке. Знаете, у меня тоже бабушке 92 года. Дедушка, правда, умер. И вы знаете, я однажды шел к ним в гости. Смотрю, а они... Дедушка уже не видел. Он уже ослеп на старость. И вот они вместе с бабушкой, там через два дома было общение, правда, регистрированная община, маленький домик. И вот они, смотрю, так не могут идти, за забор держатся и пробираются, чтобы побыть там на служении. Вот такая жажда. То есть тот страх Божий, который они имели, они их влечет. У нас сестра сейчас больная, перенесла третий инфаркт. И вот старица, она придешь к ней, она плачет и говорит: брат, помолитесь, так хочется быть на служении. Такое желание, жажда, она уже на склоне лет обратилась к Господу, а теперь последние дни жизни и хочет быть в общении со святыми. Она по-другому не представляет. И вот, друзья, какое у нас сегодня отношение к служению? Имеем ли мы страх Господен? И вот Екклесиаст, 12 глава, 13 стих, там написаны такие слова, что «выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Первое, что «бойся Бога и заповеди Его соблюдай». То есть так любить Господа. То есть не бояться, что прятаться, уходить куда-то. Нет. А сам страх Господень – это бояться нарушить с Ним общение. Как брат вчера напоминал, служитель, что такое состояние должно быть, чтобы за Господом скучать постоянно. То есть переживать. Вот, допустим, он приводил пример, как мы можем, чем мы можем доказать, что мы любим, да, или семью, там, жену, детей. То есть мы сильно скучаем. Я домой, когда приезжаю, дети, значит, там кричат, все уже, все, кто в кроватях, все. Я приезжаю, почему? Они все бросаются на шею там. Все радуются, такой у них смех, радость. Почему? Они соскучились. Имеем ли мы такое отношение к нашему Богу? И вот сегодня брат напоминал, да, о том, как Илия и Елисей, как они полюбили за это короткое время, я не знаю, сколько они вместе совместного служения, как они полюбили друг друга. А когда Иоанн, как он любил Господа? Написано, что он возлежал у груди его. Удовлетворился ли Иоанн этим местом? Ничего подобного. Нет. Он идет домой, договаривается со своей мамой, и говорит: «Мам, пойди там, поговори с Христом, чтоб Иаков был по правую Илия, а он по левую сторону. Мне не устраивает быть в груди, я хочу еще быть по правую или по левую сторону». Вот такая была жажда. Вот такое было стремление. Он так сильно любил Господа. Я помню, как один брат молился: «Господи, Ты дай мне не просто Тебя любить, а изнемогать от любви к Тебе», как в песне песней написано. Изнемогать. Вот такая жажда или общение с Господом. И вот хотелось бы, чтобы каждый из нас мог не просто знать это на словах, а чтоб практически в жизни своей так полюбил Господа, такой имел страх, чтоб бежал навстречу Господу, как псалмопевец Давид говорит: «Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобой». То есть мне не хочется разлучаться. И вот я хотел предложить первое, чтоб взыскать этот страх, а как его найти? И Слово Господне опять открывает нам в притчах, 22 глава, 4 стих, что за смирением следует страх Господень. Первое, что нам необходимо – смирение, смириться. То есть первое – смирение, а за ним – страх Господень. А в страхе что? Я повторяю: «И долгота жизни, источник жизни, мудрость ведет к жизни и дает нам, только со страхом Господним мы можем пройти эту жизнь и быть наследниками Царства». Пусть нас Господь благословит. Хотелось бы также предложить помолиться. А я так обратил внимание, что братья молятся в основном, да? Так принято, наверное, да? Нет? Но это хорошо, что... Или, может быть, братьям, брат так слово говорил, да, что проси, что тебе нужно. Вот братья, наверное, загорелись желанием попросить у Господа. Я хотел бы предложить, что попросить у Господа, чтобы Господь дал нам этот страх, который проведет нас через всю жизнь и даст нам войти в вечные обители. Аминь.